Корейской Народно-демократической Республике более большое внимание обращают на опеку инвалидов. В рамках народных политических мероприятий государства инвалиды пользуются законными общественно-политическими правами и льготами как достойного члена общества и принимают активное участие в общественной жизни. Федерация опеки инвалидов Кореи прилагает всевозможные усилия для того, чтобы обеспечить инвалидам более стабильные и благоприятные бытовые условия, проводит разные спонсорские и опекунские акты, обращает внимание и на роль прессы в улучшении их жизни. Уделяется внимание на спорт, художественную деятельность и другие сферы культурной и эмоциональной жизни. Принимаются необходимые меры, позволяющие инвалидам принимать участие в общественной и трудовой жизни. Обновляют страницы сайта Химан, специально открытого для опеки инвалидов. Руководство Федерации добивается многогранного, широкого и активного сотрудничества с международными организациями и соответствующими организациями разных стран.